Глава 7. Симон Петр в Евангелиях. Симон Петр – один из немногих учеников, о которых в Евангелиях говорится в какой-то степени подробно. Его характер вычерчен отчетливо, хотя это не становится очевидным, если не понят внутренний смысл всего того, что сказано о нем. И в этой связи необходимо некоторое понимание языка притч. Имя Петра первоначально было Симон. Он и его брат Андрей были первыми учениками, которых призвал Христос. Как они призваны, описывается следующим образом. «И, проходя у моря Галилейского, он, Иисус, увидел, как Симон и Андрей, брат Симона, забрасывают сеть в море, ибо они были ловцами рыбы. Иисус сказал им: «Вы пойдете за мной, и я сделаю из вас ловцов людей». И тотчас же они оставили сети и последовали за ним». Позже я буду говорить о странной фразе «ловцов людей». Но здесь можно упомянуть, что в Евангелии от Луки пророчество, что они станут ловцами людей, подчеркнуто сильнее. Здесь рассказывается, что после того, как они трудились всю ночь в море и ничего не поймали, Христос приказал Симону спустить сети, после чего они поймали громадное множество рыб, и их сети рвались. И Иисус сказал Симону: «Не бойся, с этих пор ты будешь ловить людей». Очевидно, что в языке, которым описан этот случай, существует какая-то аналогия между рыбой и людьми. Следующее событие, описанное в Евангелии от Марка, это то, когда Иисус излечил мать жены Симона. Этот инцидент, выглядящий незначительным в описании, имеет еще один смысл. Теперь мать жены Симона лежала больная лихорадкой. И тотчас же они говорят ему, Иисусу, о ней. И он пришел, и взял ее за руку, и поднял ее. И лихорадка оставила ее, и она служила им. Все, рассказанное в очень концентрированном описании Христа, имеет особый смысл. Нет ни единого предложения, ни единого слова в Евангелиях, которое не имело бы смысла, совершенно выходящего за пределы буквального смысла. Вы обратите внимание здесь, что Христос поднял ее, то есть она лежала, что потом она служила им. Это имеет свой собственный смысл. Лежать употребляется на языке притч в смысле быть распростертым умственно, как бы спящим, а вставать – в смысле начать пробуждаться в уме. Мы даже можем угадать природу лихорадки, которую имела теща Петра, и что значит, что она была излечена и начала принимать учение Христа. Но этот инцидент имеет еще более глубокий смысл, который не имеет связи с тещей Петра, ибо мать, отец, тесть, жены, мужья, братья и сестры и так далее все психологически на древнем языке притч означают различные стороны человека, различные привязанности, различные внутренние отношения в самом себе к самому себе, к различным уровням себя. Точно так же новорожденный ребенок или маленький ребенок может на языке притч обозначать что-нибудь новое и драгоценное, возникающее в человеке, как, например, новое понимание, новое чувствование или новое мышление. Нечто, только начинающееся в нем, нечто, что не должно быть обижено и не должно быть задето. Помните, что язык притч основывается на предметах, на физических вещах, в естественном видимом мире ощущений. но что его смысл лежит за пределами предметов и вещей, которые только символизируют психологический смысл, то есть смысл, находящийся выше буквального уровня. В Евангелии от Марка рассказывается, что когда 12 учеников были назначены Иисусом, Симона он назвал Петром. Петр по-гречески «скала» или «камень». В Евангелии от Матфея наречение Симона Петром описано более подробно. Симон признал Христа сыном живого Бога. Христос говорит ему: «Ты, Петр, и на этом камне я построю церковь, и ворота ада не одолеют ее. Я дам тебе ключи Царства Небесного». Петру обещаны ключи от неба, что он имеет силу понимать учение, которое Христос давал человечеству на земле о возможной внутренней эволюции человека до внутреннего состояния, называемого небесами в отличие от земли. Но пока еще его сила только умственна, ибо скала или камень относится только к знанию, знанию истины, которой учил Христос. Умственно он соответствует, но пока еще его вера в Христа через Христа, а не в нем самом. В этом смысле он сравним со второй категорией, изображенной в притче о сеятеле, где описан человек, посеянный на каменистой почве. Он получает слово царства, учение о возможной внутренней эволюции человека с энтузиазмом, но он еще не имеет корня в самом себе, так что, когда приходит горе, он оступается. Он получает слово умом, отсюда упоминание о каменистой почве. Он получает его как знание, и это также показано тем, что когда Петр увидел, что Христа, которого он считал царем, который установил царство на земле, ведут распинать, он отрекся от него. Он всегда изображается страстным, неистовым, с неразвитыми эмоциями. У него нет эмоционального понимания, хотя он, по-видимому, имел интеллектуальное понимание учения. Вы должны представлять его себе как горячего человека, полного энтузиазма, который жадно слушал все, чему Христос учил своих учеников отдельно от остальных людей, вспоминал все, что говорилось, нетерпеливый с другими, который всей своей эмоциональной натурой привязан к действительной, видимой личности Христа. Он воображал себя способным к неистребимой преданности личности Христа. Он уловил его учение на одном уровне, но не смотрел так глубоко, как, возможно, видели другие. Поспешный, быстрый, с блестящими умственными данными, неистовый, полный самолюбия, он был человеком, которого Христос считал способным после большого страдания овладеть, в конце концов, учением из себя. Христос видел в нем человека в то время без корня в себе, но способного иметь корень большой глубины после того, как его натура получит необходимые шоки. И шок распятия был самым большим из всех для него и для учеников вообще. Вообразите, что они чувствовали, когда они стали свидетелями того, как Христа вели, чтобы предать самой позорной смерти, смерти, предназначенной только для преступников. Сколько последователей Христа, должно быть, чувствовало, что не может быть реальной истины или реального смысла в учении, которое они слышали, если учителя ожидала такая судьба. Так как Петр не мог оценить учение вне связи с личностью учителя, то есть у него не было корня в самом себе, но он был внешне зависим, Христос предостерегает Петра относительно его неспособности постичь учение вне связи с Учителем. Это происходит, когда Христос предсказывает свою смерть. С этого времени Иисус начал показывать своим ученикам, как он должен отправиться в Иерусалим и претерпеть многое от старейшин, первосвященников и писцов, и быть убитым, и на третий день восстать. И Петр отозвал его и начал упрекать его, говоря: «Да не постигнет это тебя, Господи, этого никогда не произойдет с тобой». Но он повернулся и сказал Петру: «Уйди от меня, сатана, ты мне камень преткновения, ибо ты обращаешь внимание не на божеское, а на человеческое». И вы должны понять, что все эти инциденты с Петром имеют свою значимость относительно того, каким человеком был Петр. С одной стороны, он был похож на Никодима, который мог верить только через увиденные чудеса, и которому Иисус говорил, что все заключается во внутреннем рождении вновь, а не в вещах, принадлежащих к свидетельству ощущений. Правда, Петр был человеком большего калибра, чем Никодим, но Иисус говорит ему ясно, что у него нет истинной веры. Он говорит Петру: «Симон, Симон, посмотри, сатана просил вас, чтобы мог вас сеять, как пшеницу. Но я молился за тебя, чтобы твоя вера не поколебалась бы, и ты, когда обратишься, утвердишь своих братьев». И он сказал ему: «Господи, я готов идти с тобой и в тюрьму, и на смерть». И он сказал: «Я говорю тебе, Петр, что петух не пропоет сегодня, как ты трижды отречешься от того, что знаешь меня». В Евангелии от Иоанна этот инцидент описывается по-другому. Симон Петр говорит ему: «Господи, куда идешь ты?» Иисус отвечал: «Куда я иду, ты туда не можешь следовать за мной сейчас, но ты последуешь после». Петр говорит ему: «Господи, почему я не могу следовать за тобой уже сейчас? Я положу свою жизнь за тебя». Иисус отвечает: «Хочешь положить свою жизнь за меня? Истинно, истинно говорю я тебе, петух не пропоет, когда ты трижды отречешься от меня». Здесь Христос предсказывает изменения в Петре, когда он говорит: «Ты последуешь за мной после». Петух означает пробуждение, а трижды означает отречение в полной мере. Петр не пробуждался, пока его собственное самочувствование относительно Христа не было уничтожено. Когда он понял, как полно может он отречься от Христа, он пробудился. Петух пропел. В Евангелии от Луки говорится, что Петр горько плакал, когда пропел петух, и Христос повернулся и посмотрел на него. Он плакал потому, что учение Христа в этот момент стало в нем эмоциональным. Он увидел себя в свете знания, которому его научили. Он увидел расстояние, которое отделяет то, что он знает, от того, чем он является. Вместо того, чтобы просто знать, он начал понимать. Но до того, как это случилось с Петром, он верил только через Христа. А пока человек верит через другого человека, он не имеет веры, ибо он верит через свои ощущения, а не через внутреннее понимание. То есть корень находится в нем самом. Если дела идут плохо, он перестает верить. И человек, который верит, как верил Петр до своего эмоционального возрождения, может только помешать другим верить. Страстная, неистовая вера в кого-нибудь мешает другим понимать. Такой человек использует свою истину, свое знание истины неистово и, так сказать, отсекает понимание другого лица. Это случается потому, что эмоциональное состояние человека, который имеет только истину и знание, неправильно. Он сторонник, в нем нет терпения. Об этом один инцидент, когда Петр отсекает ухо у одного из слуг первосвященника. Симон Петр, имевший меч, обнажил его и ударил слугу первосвященника и отсек у него правое ухо. Иисус тогда сказал Петру: «Положи меч в ножны». В другом Евангелии говорится, что Христос коснулся его уха и излечил его. Меч означает сражающуюся истину, а ухо всегда используется в Евангелиях как эмоциональное понимание, как, например, «благословенны те, которые имеют уши, да услышат», и так далее, где уши означают психологически способность эмоционального слышания. Иисус выговорил Петру, велел ему вложить меч в ножны и излечил ухо человека. Все это имело смысл, совершенно независимый от буквального смысла, основанного на ощущении. И для того, чтобы понять такие вещи, вы должны совершенно отойти от исторического повествования и действительной картины событий, развертывающихся в этом описании. Историческое описание имеет целью символизировать психологический смысл, не наоборот. Вся драма Христа символизирует другой смысл, и компоновка исторического повествования делается под углом зрения психологического смысла. Но в течение долгого времени трудно уйти от буквального природного ума относительно таких вещей и открыть другой уровень понимания. Петр – это неистовый человек знания, в этом случае человек, которого учит истине о возможной внутренней эволюции человека и который получает ее только как знание и думает из ее логики. А нет ничего более безжалостного, чем логика одной истины. Все гонения в церкви происходили из одной истины, из-за какой-нибудь спорной детали знания, безжалостно. Когда человек думает умственно, он думает логично. Эмоциональное думание психологично. Человек, который думает логически, не имеет милосердия, ибо он не имеет понимания. Он человек догмы. В науке он является человеком, который использует свою науку для убийства. Однако помните, что Христос учил, что любовь к Богу и к ближнему есть сущность его учения. Он сказал: «Ты должен любить Господа Бога твоего всем своим сердцем и всей своей душой и всем своим умом. Это первая и великая заповедь. А вторая, подобная ей, есть: ты должен любить своего ближнего как себя. На этих двух заповедях висит весь закон и пророки». Так как Петр был человеком знания и еще эмоционально не пробудившимся, он не мог прощать. Прощение приходит из эмоционального развития. Только через эмоциональное развитие можем мы постичь долги других. Все эмоциональное развитие означает развитие за пределы себелюбия и всех его поглощающих интересов до стадии любви к ближнему. Типично для Петра спрашивать Христа: «Господи, как часто должен мой брат грешить против меня, а я прощать ему? До 7 раз?» И Иисус отвечает ему: Я не говорю тебе до 7 раз, а до 77 раз. Потом он обращает следующую притчу прямо к Петру. Поэтому Царство Небесное подобно некоему царю, который захотел сделать расчет со своими слугами. И когда он начал рассчитываться, привели одного к нему, который должен был ему 10 000 талантов. Но так как ему нечем было платить, его господин велел его продать, и его детей, и все, что он имел, чтобы заплатить долг. Слуга поэтому пал на колени и молил его, говоря: «Государь, имей терпение со мной, и я заплачу тебе все». И господин того слуги, тронутый страданиями, освободил его и простил ему долг. Но этот слуга вышел и нашел одного из своих товарищей, который должен был ему 100 динаров, и набросился на него, и схватил его за горло, говоря: «Плати то, что ты должен». Тогда его товарищ пал на колени и молил его, говоря: «Имей терпение со мною, и я заплачу тебе». И он не хотел терпеть, но пошел и бросил его в тюрьму, пока он не заплатил того, что был должен. Так что, когда его товарищи, слуги, увидели, что было сделано, они были чрезвычайно опечалены и пришли и рассказали своему господину все, что было сделано. Тогда его господин призвал его к себе и говорит ему: «Ты злой слуга! Я простил тебе весь твой долг, потому что ты молил меня. Разве тебе не следовало бы жалиться над твоим товарищем-слугой, как я сжалился над тобой?» И его господин был разгневан и отдал его истязателям, пока он не заплатил того, что был должен. Так же мой небесный Отец сделает с вами, если вы все не простите своему брату от своего сердца. Прощение должно исходить из сердца, оно эмоционально. Когда человек имеет любовь к добродетели в себе, он не судит из любви одной истины. Человек истинный мрачен и угрюм, он видит все логически. И одна истина судит нас всех и осуждает нас всех. Только милосердие может найти выход, и это милосердие должно начинаться с других. «Прости нас, как мы прощаем других», как говорится в молитве Господней. Эмоционально Петр был неистовым человеком. Его эмоции были механическими эмоциями. Механическая любовь и сознательная любовь очень различны. В жизни люди любят механически. Эта механическая любовь может легко превратиться в ненависть и таким образом в отречение. Сознательная любовь не может. Через механическую любовь мы все страдаем. Сознательная любовь исцеляет нас. Любовь Петра к Христу была механической любовью, несознательной любовью. Поэтому Христос пытался показать ему природу любви. В отрывке, который я сейчас собираюсь процитировать, используются 2 различных греческих слова для обозначения 2 разных видов любви – механической любви и сознательной любви. Но в переводе не было сделано никакого различия. В разговоре с Петром Христос 2 употребляет слово, обозначающее сознательную любовь. Но Петр употребляет слово, которое относится к обычной механической любви. Цитируя этот инцидент, я подчеркну различие, изменив перевод. Иисус говорит Симону Петру: «Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня сознательно больше, чем они?» Он говорит ему: «Да, Господи». Ты знаешь, что я люблю тебя механически. Он говорит ему: «Покорми моих ягнят». Он говорит ему опять второй раз: «Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня сознательно?» Он говорит ему: «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя механически». Он говорит ему: «Посмотри за моими овцами». Он говорит ему в третий раз: «Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня механически?» Петр был опечален, потому что он сказал ему в третий раз: «Любишь ли ты меня механически?» И он сказал ему: «Господи, ты знаешь все, ты знаешь, что я люблю тебя механически». Иисус сказал ему: «Покорми моих овец». Петр не мог понять, что имел в виду Христос. В описанном ранее случае рассказывается, как Петр шел по воде и начал тонуть. Это описание в Евангелии от Матфея. Ученики в бурю плыли в своей лодке и увидели, как Иисус идет к ним по воде, и испугались. Но тотчас же Иисус обратился к ним, говоря: «Взбодритесь, это Я, не бойтесь». И Петр ответил ему и сказал: «Господи, если это Ты, прикажи мне пройти к Тебе по воде». И он сказал: «Приди». И Петр вышел из лодки и пошел по воде, чтобы прийти к Иисусу. Но когда он увидел ветер, он испугался, и, начиная тонуть, он закричал, говоря: «Боже, спаси меня!» И тотчас же Христос протянул свою руку и охватил его, и говорит ему: «О, ты маловерный, зачем ты сомневался?» Ясно, что этот отрывок в своем более глубоком, небуквальном смысле означает, что у Петра было мало веры или не было ее. Происхождение веры идет от понимания внутренней истины вещей, независимо от какого-либо подтверждения через свидетельство внешних ощущений. Петр верил через видимую личность Христа, а не из чего-нибудь в себе. Учение, данное ему Христом, не было еще чем-то отличным от видимого Христа, по отношению к которому он чувствовал такую страстную преданность. И таким образом оно не достигало того уровня в нем, который терминологически называется верой. Вера – это не слепое верование, а понимание для себя истинной вещи. И вера не означает верование из ощущений. Та истина, которую имел Петр, была недостаточно сильна, чтобы поддерживать его, ибо ее источник был не в нем, а вне его, в лице его учителя. Поэтому его истина, не будучи порядка веры, не могла поддержать его. Вода на языке притч относится к определенному виду истины, не к истине вообще, а к источнику истины. Моисей выпил воду из скалы. Вода – это истина, относящаяся к человеку в форме, которая символизирует истину или знание о самом себе в связи с внутренней эволюцией или рождением вновь. Но как таковая она не является живой, то есть живая вода. Такую истину живой делает вера, или скорее она является отправным пунктом для веры, абстрагированной от ощущения, и образуется на другой стороне или в другой части человека, отличной от части или стороны, управляемой внешними инструментами ощущений. Знание, истина в Петре еще не имело правильного основания. Он не видел его внутреннего смысла, так как его глаза всегда были жадно устремлены на внешнего Христа, любимого Христа, которого показывали его ощущения. Когда он пытался довериться такой истине, он терпел неудачу. Такая истина не поддерживала его, кроме как на один момент, и поэтому ему сказано, что у него нет веры. Он реально не понял еще смысла того, чему его учили. Это пришло позже. Он пытался идти, опираясь на эту истину, и, погружаясь, должен был просить поддержки у Христа. Внешний мир имеет над ним больше власти, чем внутренний. То есть внешний смысл имеет больше власти, чем внутренний смысл. По этой причине она не могла поддерживать его. Тотчас же возникли трудности, тотчас же подул ветер и поднялись волны. Он потерял истину из виду и начал тонуть. И все это означает, что внутренне, в себе, жизнь и учение Христа были перемешаны и еще не разделены. Ибо мы можем видеть из гибких переходов, которые свойственны трудному для понимания языку притч, в свете замечания Христа, что его учение не из этого мира, что Петр не мог еще через порядок истины, который учил Христос, ходить выше истины, принадлежащей жизни. Изменение в эмоциональном развитии Петра показано в финальном инциденте, в котором он участвует после воскресения Христа. Рассказывается, что Петр сказал остальным ученикам: «Я иду ловить рыбу». Некоторые из учеников пошли с ним, и они ловили всю ночь, но ничего не поймали. Но когда день уже начинался, Иисус стоял на берегу, хотя ученики не знали, что это был Иисус. Иисус тогда сказал им: «Дети, есть ли у вас что-нибудь поесть?» Они ответили ему: «Нет». И он сказал им: «Забросьте сеть с правой стороны лодки, и вы найдете». Они забросили поэтому, и теперь они могли ее вытащить из-за множества рыбы. Тогда тот ученик, которого Иисус любил, сказал Петру: «Это Господь». Так как Симон Петр услышал, что это Господь, он одел свою одежду на себя, ибо он был наг, и бросился в море. Но остальные ученики приплыли в маленькой лодке, ибо они были недалеко от земли на расстоянии 200 локтей, волоча за собой сеть, полную рыбы. Так, когда они высадились на землю, они видят костер из углей там, и рыба лежала на нем, и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбу, которую вы сейчас поймали». И Симон Петр поэтому пошел и вытащил на землю сеть, полную рыбы, 153. И хотя было так много, сеть не порвалась. Иисус говорит им: «Идите и нарушьте свой пост». И никто из учеников не смеет спросить его: «Кто ты?», зная, что это был Господь. И Иисус подходит и берет хлеб, и дает им, и также рыбу. Этот инцидент содержит много идей. За его внешней формой лежит много смысла. Воспринять его буквально значит воспринять его только на одном уровне. Можете ли вы предположить, что было поймано точно 153 рыбы? Можете ли вы предположить, что утверждение, что Петр был наг и затем надел на себя одежду перед тем, как он бросился в море, нужно принимать буквально? Зачем записывать такой пустяковый и вместе с тем такой курьезный факт? Петр отрекся от Христа, так как он имел только убежденность. и поэтому он был лишен веры, поэтому он показан здесь как ногой. Отсутствовала броня веры, покрытие ума, которое дает возможность человеку думать ясно за пределами ощущений и жить, не будучи затронутым событиями мира, и стоять твердо в другом понимании жизни. Поэтому Петр был нагим, но, услышав от Иоанна, что Христос здесь, он схватил одежду веры, которую он ранее отбросил, и опять приблизился к Христу. Но главный смысл в отношении Петра заключается в том, что он стал способным ловить людей после того, как ему помогли. В более раннем религиозном греческом орфическом учении имеется подобная идея о том, что человек – рыба, которую следует поймать и вынуть из океана. Солнце, например, представлено ловящим человека. За всеми этими восходящими и заходящими внешними формами религии в мире был широкий, полностью развитый поток знания, всегда тот же самый и всегда имеющий одну и ту же цель – именно внутреннее ускорение и внутренний рост и эволюцию человека до более высокого уровня его самого. Так сходные идеи выявляются весьма отдаленные друг от друга исторические периоды, которые исходят из этого источника столетия спустя. В легенде о Святом Грале, который считается чашей, в которую была собрана Иосифом Аримафейским кровь Христа, появляется рыбак-король. Ловить людей из моря значит поднимать их от служения природе, приводить их к пониманию другого, более сознательного мира, в котором они должны научиться дышать с помощью другого порядка истины. Петр стал ловцом людей. Он выполнил пророчество Христа. «С этих пор ты будешь ловить людей».